Глава 18. Тюмень. Особняк Белкиных. «Сережа! Сережа! Кипит!» — раздался крик сестры, и я очухался. «Да, что-то призадумался». Опустив взгляд на котелок, который через минуту попросту взорвется и снесет половину здания, я снизил температуру печи и добавил пару капель стабилизатора. Кипящая жидкость желтого цвета начала успокаиваться, а сестра перестала паниковать. «Блин, ну ты даешь! Я уже подумала, что мы и правда помрем. Причем глупой смертью». «Почему сразу глупой? Вообще-то гибель от взрыва — это почетная гибель для алхимика. Многие старики так завершают свой путь», — возмутился я и обернулся к сестре. Машка стояла у длинного стола и обрабатывала ингредиенты. Она натерла высушенный корень черной репы, порезала листья крымской мухоловки и... да много чего там. Как и я, сестра была в специальном воздухонепроницаемом комбинезоне. Отчего, будь здесь посторонний мужчина, он бы слюнями подавился при взгляде на мою сестренку. И правильно сделал бы. Пусть сдохнет. Нечего пялиться на нее. «А я не старик. Я еще молодая и красивая девушка». Она строго на меня посмотрела, продолжая работать ножом. Очень острым ножом. «Не отвлекайся. Если порежешься и выпустишь свой яд, придется все ингредиенты выбрасывать». «В отличие от тебя, я грациозная, словно... Ай!» — воскликнула она, и у меня глаза начали расширяться. «Да пошутила я. Ха! Видел бы ты свое лицо». «Твое счастье, что я не могу отойти от котелка. Иначе тебя бы ждала жестокая кара». «Ну, так на это и расчет», — она показала мне язык и противно заулыбалась. «Зараза! Вот только без нее я ничего не успеваю. В той битве с клещами я истратил немало своих бомб, и мне нужно срочно восстановить запасы, а также лучше подготовиться к бою. Учитывая размеры нефтяных болот, те клещи, что напали на нас, это лишь капля в море. Уверен, там клещей в сотни, если не в тысячи раз больше. Ну а так как высшего мы упустили, он сможет вернуться с еще большей армией. К тому же он, точнее она, может привести и других высших. Тогда будет тяжело. Я бы даже сказал, капец как тяжело. Поэтому лучше первым найти высшую, если придется убить. И нет, приручить ее я вряд ли смогу. Она слишком могучая и древняя. Так что тут без вариантов. Ладно. Я сосредоточился на зельях и бомбах. Они мой козырь против полчищ врагов. Сестра помогла мне приготовить бомбы-приманки, а сам я наделал много газовых бомб. За основу взял уже существующую химию и усилил ее. По итогу в организм насекомого препарат проникает через дыхательные пути, желудок или хитиновые покровы и сперва ослабляет, а потом убивает. Так что инсектицидных средств я сделал побольше. Но я не забыл про средства против высших. Огонь, взрывы, лед, ослепляющие, оглушающие и прочее. Беру всего и побольше. И да, я все же не передумал насчет похода в болото. Боюсь, мы закончимся быстрее, чем клещи в болотах. Так что единственный шанс победить — это атаковать. Вот только клещи далеко не единственные чудовища, населяющие те места. Там весьма своеобразная экосистема. И уверен, что помимо высших, там хватает и других монстров-силачей. Очень надеюсь, что они не дружат с клещами. Закончив с алхимией, оставил сестру мыть посуду, склянки и оборудование. Не, ну а что? Она добровольно на это согласилась. И дело не в том, что я обещал ей жестокую месть за ее шуточки. Да-да, совершенно не в этом. Я же не тиран и не шантажист. Честная зябликовская. Так что, покинув лабораторию, принял особый очищающий душ, который был в соседнем помещении, а одежду отправил на сожжение. Дешевле новую купить, чем эту очистить от токсинов и ядов. Но я знал, куда иду. Поэтому мы с сестрой были в специальных комбинезонах. Переодевшись, я направился наверх, где меня встретила девушка-слуга в белом костюме и повела в мою комнату, а то заблудиться здесь легче легкого. И еще, Тут все белое. И слуги в белом. Если они наденут шапки или капюшоны, то сольются со стенами. Или это специально так сделано? Может быть. Аристократы же. У них часто есть какие-то причуды. «Господин!» — раздался крик, и только я открыл дверь в свою комнату, как на меня набросилась Блэр. Такого я не ожидал, поэтому рухнул на пол, а эта голожопая начала тереться лицом об мою грудь. «Если вам что-то будет нужно, просто вызовите меня на терминале». Девушка-слуга поспешила удалиться, а я простонал. Затылком чуть пол не пробил. «Что у вас опять за обострение?» Только я спросил, как из комнаты вылетела паутинная петля, которая сжалась на хвосте Блэр, а миг спустя женщину-лису утянула обратно в комнату. Так что я поднялся, да поспешил зайти и закрыть за собой дверь. Вот только сразу захотелось убежать. Но поздно. На меня накинули паучью сеть. Вот прямо с потолка и сбросили. «Что у вас опять за обострение?» Вновь простонал я и попытался снять сеть. «В смысле не рвется?» «Оказывается, что моя новая паутина стала еще более прочной и энергоемкой». Кинув взгляд на говорящую, увидел Альму, сидящую на деревянном стуле посреди комнаты. Она была обнажена и закинула ногу на ногу. По всей комнате было разбросано женское белье, а также наряды. Почему-то не только женские, но и мужские. Напомню, что мебели здесь было немного. Огромная кровать у стены справа от меня, а на стене слева напротив кровати огромный телевизор. За кроватью находилась беговая дорожка, на которой сидела Кира в одних лишь шортах. Девушка была чуть наклонена вперед, отчего грудь второго размера свисала. Но к красоте и форме нареканий, как обычно, нет. За рабочим столом, на котором лежали стопки одежды, сидела Анна, утонувшая в большом стуле-кресле. На ней было какое-то полупрозрачное ажурное белье цвета неба. Этот стол находился напротив беговой дорожки, и рядом со столом поставили напольную вешалку, полную одежды. Причем видно, что одежду изготовила Альма. Недалеко от входной двери стоял диван, и там сейчас сидели Оля, в чем мать родила, Лиза в стрингах с грудью, прикрытой рыжими волосами, а между них красное от смущения Юнна. Девушка как раз закончила надевать кофту, но я уже успел краем глаза попялиться на ее сочную грудь. А вот Марины не было. «Женщины, почему вы все это делаете именно в моей комнате?» «Потому что это и наша комната», — улыбнулась Альма, а я зазирался в поисках Блэр. «Спасите!» — ее хрип раздался откуда-то слева. Я увидел девушку-лису, подвешенную за хвост. Она была прямо под потолком. «Не могу порвать. Она злодейка. Накажите ее!» — хныкала Блэр. «Я была обращена в Арахну, когда эта дурында открыла дверь. Едва успела вернуть облик». Посмотрев на Альму, кинул взгляд на висящую балбесину, а после на Юнну. «Юнна эксперт не только по паукам, но и Арахнам», — объяснила Альма и добавила. «Она мне и рассказала о нас. Них». «Понял. Но, может, уже снимешь эту сеть?» «Мне снять с него сеть?» — спросила улыбающаяся черноволосая зараза. «А какие есть идеи?» — задумалась Анна и кинула взгляд на остальных. «Делать котят!» — оживилась Кира и вскочила на ноги. «Спасите меня!» — молила Блэр. «Это надолго. А мы ведь только начали!» — возразила пепельная блондинка. «Да и после того клещиного кошмара секс — это меньшее, что сейчас хочется». «А я хочу!» — простонала висящая девушка, но была проигнорирована. «Я знаю, что это слишком жестоко и почти бесчеловечно, а еще после смерти мы попадем в ад, но...» — заговорила Лиза с милой улыбкой на лице. «Давайте заставим его смотреть, как мы переодеваемся, и требовать от него комментариев. А если будет плохо себя вести, пускать к нему Блэр, но в самый пик забирать ее от него». Оля посмотрела на Лизу и отсела от нее подальше. «Не зря говорят, что рыжих сотворил дьявол». Юна тоже отсела от нее. «А мне нравится эта идея», — ухмыльнулась Анна. «А как же котята?» — вздохнула Кира. «И щенята». Посмотрев на женщин с горящими глазами, я вспомнил одну вещь и решил опробовать. Засунул немного паучьей веревки в рот и выделил паучьей кислоты. Хе, работает. Догадался. Вздохнула Альма, а я шустренько освободился, и Блэр помог. Та сразу бросилась обниматься и вилять хвостом, словно пропеллером. Но пришлось ее повернуть к себе спиной и самому выскочить из комнаты. Но уж нет. Я хочу просто отдохнуть, а в этом женском царстве даже призрачного шанса на это нет. Бросившись в сторону, я умчался со скоростью пули. И главное, ругать некого, кроме себя. Развел, блин, цветник. Но только подумал о женщинах, как наткнулся на Ангелину. Та выглядела сердитой, но, увидев меня, заулыбалась с хитринкой на лице. А еще она нарядилась в красивое платье с весьма скромным декольте и связала волосы в хвост. Но спереди оставила две пряди. «Ты уже закончил со своей алхимией?» «Да. Завтра можно выдвигаться». «Хорошо. Но поддержать вас мы не сможем. Банально нечем. Почти все силы рода находятся на фронте. Даже мои сыновья...» Она грустно вздохнула, так как очевидно, что переживала за них. «Справимся. Если будет слишком тяжело, запрошу тяжелую артиллерию в виде своих старших». «Спасибо. Правда. Это напасть едва не выбило меня из колеи. Благо Степан выжил. Я уже перепугалась, когда его пронзили». «Как он?» «Неплохо», — улыбнулась женщина. «Степа живучий. Но прожарили его хорошо, а также повреждены внутренние органы и кости. Так что на некоторое время он не амбилоспособен». «Представляю. А что насчет охотников?» «Ищут. Их объявили в имперский розыск. Но они могут просто пересидеть в лесу». «Это да. Сейчас лето, и в лесу хорошо. Особенно, если он недалеко от городов. Там и монстров мало, и можно в городе через подельников сбывать добычу». Мы еще немного поболтали, и я не заметил, как мы пришли в комнату для гостей, где за столом сидели трое мужчин азиатской наружности и одна красивая девушка. Хм, интересно, а так вообще можно говорить азиатской наружности? Не уверен. Но думать всяко можно. Ладно, я отвлекся. Мужчины были неопознанного возраста. Им можно было как 15, так и 40 лет дать. А вот девушка выглядит на все 18. При этом у нее был взгляд, повидавший жизнь женщины. Азиаты были одеты в серые деловые костюмы под черную рубашку. Отличались они лишь немного. А вот девушка была одета в белую блузку, коротенькую черную юбку, туфли на высоком каблуке и, конечно же, чулки. Да и формами девушка не обделена. Там сверху размер примерно третьего, а снизу соразмерно. Лицо красивое, но видно, что девушка проходила операцию на пластику. Ну и макияжа немало. В гостиной было много зелени, расставленной вдоль стен, да и на стенах висела зеленушка, а также различные, думаю, это рекламные баннеры, учитывая, что на них изображено, а именно материалы об информационных продуктах рода Белкиных и кое-какой техники. Также были стенды со стеклом, под которым лежали устройства и всякое такое. Гости же находились в центре гостиной. С одной стороны огромный диван, явно для патриарха, а напротив диван поменьше, но длинный. Явно для гостей, которые не отличаются высоким ростом. Похоже, диван подготовили к приезду азиатов. Между диванами располагался длинный монолитный стол из золотого дерева. И нет, там лишь цвет древесины такой. Настоящего золота нет. При виде нас гости поднялись и слегка поклонились. «Добрый вечер, госпожа Белкина Ангелина Семеновна», — заявил центральный мужчина. «Добрый вечер, господин Хон Кён Иль», — кивнула Ангелина. И остальные люди были фоном и не открывали рта. «А как ваш муж? Я думал, он на фронте». Азиат кинул на меня взгляд и внимательно разглядел. Я, кстати, был в синей футболке да черных свободных штанах. «Приятно познакомиться, господин Белкин Виктор Андреевич». Он вновь поклонился, а вместе с ним и все остальные. Причем делают они это синхронно, словно роботы. «Нет, это парень моей дочери». «Зябликов Сергей Владимирович», — представился я и кивнул им. «Судя по всему, они простолюдины. Осталось понять, кто это — корейцы или китайцы, но всяко не японцы». «Вижу, ваша дочь взяла ваш вкус. Зябликов Сергей Владимирович, вероятно, могучий воин». «Безусловно, могучий», — закивала Ангелина и кинула на меня хитрый взгляд. «Его присутствие не планировалось, но я бы не отказалась от мужского плеча рядом». «Мне как раз нечего делать», — согласился я и присел на диван. «Ого! Наконец-то нормальный диван! Удобно, блин!» Азиаты тоже присели, после чего Хон Кён Иль представил своих коллег. И это все же корейцы. И я напомню, именно Республика Корео поставляет османам оружие. В частности, те мощные системы ПВО. Пока Ангелина и кореец говорили, я их внимательно осмотрел. Артефактов нет, оружие тоже. К тому же лишь один из мужчин имел в себе магию. Он был не сильным воином-магом. Девушка же... Ах ты ж дрянь! Лишь сосредоточившись на ней, я смог заметить излучение духовной энергии. Мои глаза вспыхнули золотой дымкой, и я увидел, как духовные руки кореянки собирались коснуться головы Ангелины. Мысли читать? Или влезть в голову и повлиять на ее решение? Вот твари! Взмахнув ладонями, я выпустил духовные полумесяцы, отрубая духовные руки. Тут же раздался вопль кореянки, и та, задергавшись, упала с дивана. Ангелина выпучила глаза, а корейцы замерли. «Пытаться проникнуть в голову аристократа Российской империи? Вы бессмертные, что ли?» Я поднялся и напряг мышцы. Корейцы же вжались в диван. «Это не то, о чем вы подумали, Зябликов Сергей Владимирович. Простая предосторожность. Моей помощнице ни за что не хватило бы сил влезть в голову госпожи Белкиной Ангелины Семеновны», начал оправдываться кореец, чье имя даже не буду пытаться выговорить. «У нас в империи за такое грозит смертная казнь». Ангелина выглядела злой. Не сердитой, а именно злой. «И уверена, в Республике Корё это также незаконно». «Вы правы, госпожа Белкина Ангелина Семеновна. Мы совершили непоправимую ошибку». Мужчины поклонились, а девушка постепенно приходила в себя. Но ее душа была повреждена, и она еще не скоро сможет залезть в чью-либо голову. Да и физических сил отныне будет меньше, пока душа не восстановится. «Убирайтесь. Поговорим после ваших искренних извинений», заявила Ангелина, а я чуть рот не открыл. Корейцы раскланялись и, подхватив девушку за руки, удалились. Сама идти она явно не могла, но я обернулся к Ангелине. «Спасибо. Теперь им придется пойти на значительные уступки, даже если это приведет к убыткам», заулыбалась она, но пояснила, почему так. «Для корейцев репутация — это все. А тут, видимо, решили сыграть на том, что наша страна в целом отстала от Азии в духовных практиках». «Хм. Нужно будет посетить Азию, как закончится война. Думаю, мне пойдет на пользу». «Азия, она странная и необычная. Особенно китайцы. Поэтому придется подучиться, чтобы ненароком не оскорбить азиатов. Помню, мой муженек нечаянно оскорбил целую китайскую династию. Лишь тем, что чихнул на какой-то там монумент. Нас едва не казнили». «Жуть. Боюсь, тогда либо империя Мин не переживет Зябликова, либо Зябликов империю Мин», — хохотнул я. Учитывая, как ко мне любят липнуть неприятности, эта поездка и правда выдалась бы интересной. Однако, насколько знаю, там, в китайских горах, можно найти уйму всего интересного и ценного, что способствует развитию силы души. Про уникальных монстров я вообще молчу. Так что я все же посещу эту страну при первой же подвернувшейся возможности. В итоге мы так разговорились с Ангелиной, что меня пошли искать женщины. «Если ты пытаешься соблазнить маму, тебя не только папа побьет, но и я сама». Мы услышали голос Оли, и Ангелина громко расхохоталась. Женщина перепрыгнула через диван и схватила дочь, прижимая ее к своей большой груди. Та начала трепыхаться и пытаться вырваться, но, как обычно, это было бесполезно. «Сейчас помру от милоты! Какая же ты у меня миленькая!» Едва не пищала Ангелина. И да, лицо у Оли в тот момент было интересное. Я бы даже сказал, ревнивое. Недалеко стояла Аня, которая, видимо, ей подсказала подруге идею, что я соблазняю ее маму. Чего я, конечно же, не делал. Но у Оли комплексы из-за матери. Мол, она во всем лучше дочери. Эх, Куда ни глянь, все проблемные. Поднявшись с дивана, освободил Олю и, чмокнув в губы, понес в спальню. В ее спальню, а не в мое логово проблемных женщин. Оля же остался ночевать в тишине, покое и с полторашкой под бочком. Правда, сперва пришлось немного потрудиться, и в этот раз она была весьма страстной и громкой. Я аж удивился. Жаль, что ее заряда энергии хватило совсем ненадолго. Утром Оля вся сияла, чем бесила остальных. А после завтрака мы собрали снаряжение и двинулись к болотам. Тавде не стали останавливаться, да и многолюдно там. Белкины вызвали подмогу, и прибыли имперские солдаты, ну и техника. А еще поступил официальный заказ на устранение угрозы, и мы его совместно приняли. Как и говорил майор на той тренировочной базе, есть два типа солдат — мясо и специалист. Если стать специалистом в глазах империи и армии, шанс выжить в войне существенно повысится. Все же специалистов берегут и пылинки с них сдувают. Но, конечно, все зависит от ценности. Вот сейчас мы и едем ее повышать, ценность свою. Вскоре мы доехали до аванпоста в лесу. Он был усилен подкреплением, и сейчас планировалось его расширение. Да и дорогу собирались проложить нормальную. Нас высадили, и мы, призвав питомцев, а также экипировав их под одобрительные взгляды солдат, помчались на север, в болото. Если не решить проблему с высшими, могут погибнуть тысячи, если не десятки тысяч человек. И логично, что в условиях войны, тем более когда община выступила на нашей стороне, подобная катастрофа может оказать крайне негативное влияние на всю империю, ну и на отношение к высшим. Не все высшие — это члены общины, но все члены общины являются высшими. Да, знаю, все сложно. Мир вообще штука сложная. Некоторое время спустя мы добрались до лагеря охотников. Того, который разбитый. Вот только... «Враги!» — зашипела Кира, первая почуяв чужое присутствие. Мы остановились и приготовились к бою, призывая дополнительных питомцев. Тогда монстры, затаившиеся в засаде, решили показаться. Пусть они и выглядели как люди, но, поняв, что их засекли, высшие обратились. К нам навстречу вышел огромный болотный вепрь. В высоту он был более 2 метров, а в длину примерно 4. На спине красовался горб, покрытый мхом. В дикой природе этот монстр изображает из себя островок, но на самом деле находится в режиме засады. В горбу расположены органы дыхания, а мох — это зеленая шерсть. С другой стороны лагеря к нам вышел массивный лось. Вероятно, он сможет повалить даже этого вепря. Там и лапы мощные, и тело массивное. Но вот рога слегка обломаны. На спине лося восседала болотная русалка. Да, есть такие. Но, честно говоря, думал, они уже давно вымерли. Лет 100 их никто не видел. И не стоит путать их с обычными русалками. Перед нами кто-то вроде дриады, только водяная. У нее бледная кожа, большие глаза, немного кругловатое лицо, а волосы были водорослями, которые немного напоминали ламинарию, более известную как морская капуста. Болотные русалки, к слову, всеядные хищники. Они могут затянуть в воду и утопить даже человека. Для этого у них имеется красивое лицо и не менее красивая грудь. Основная сила этих русалок в магии природы. Я же говорил, что они как дриады. Они близки к природе и могут подчинять ее. Так что с нашей стороны тут же был призван Янна. Панда сможет противостоять русалке. Правда, эта русалка какая-то не такая. И у нее есть кожаная броня, а также лук и колчан со стрелами. За вепрем шел наш старый знакомый, точнее знакомая. Огромный клещ. За лосем показался волколак. Монстр, немного схожий с прошедшим эволюцию кроликом Кри. Они оба были почти гуманоидами. Волколаков часто путают с оборотнями, но нет. Это просто почти гуманоидный волк. Очень умный, сильный и кровожадный. Вдали чувствовались еще различные создания, но они лишь наблюдают. Что ж... Сейчас я был в полном боевом снаряжении, как и Блэр. Анна призвала своего сама и морозного волка. Оля смогла призвать сразу троих — овечку, панду и кролика. Растет полторашка. Скоро уже нужно будет ей подыскивать пятого питомца. Лиза тоже призвала троих, но лишь ненадолго. Юна призвала двух пауков — большого, который 2 метра в длину, и среднего — 1 метр. Ну а я... Твой выход, Альма. После моего взмаха рядом появилась Арахна в красивом черном платье и алмазным копьем в руке. Оружие сделала Кира, и копье выступает в роли магического посоха, помогая Альме колдовать. Без него ей пока тяжело сконцентрироваться на магии. Высшие остановились, но лишь на несколько секунд. Похоже, впечатлились видом Арахны. Оставив всех позади, мы с Альмой вышли навстречу высшим и остановились в 10 метрах от них. Что ж, теперь будем решать, кулаки или дипломатия. Или дипломатия с кулаками.